Глава 45. Ох уж эти подруги. Алина. После того, как в заборе закрывается дверь, я замираю на месте, силясь подавить приступ истерики. Так хочется разрыдаться, аж всю трясет. Кое-как собираюсь силами, иду в гостиную. Подхожу к дивану, забираюсь на него с ногами и обнимаю подушку. «Круто ты его!» — тянет Светка, присаживаясь рядом. «Он, конечно, заслужил, но...» «Заслужил». Я цепляюсь за это слово подруге. Еще как заслужил. Кто так делает вообще? Бросил после единственного раза, а теперь рожает меня, милая Алина, сколько хочешь. Нормальный этот Свет. Что думаешь делать с ребенком? Снова заводит свою песню подруга. Она с мужиком было бы как-то проще его растить, если на аборт не хочешь. Пусть хоть раскошелится как следует, приданый малышу купит все дела. И содержание назначит. Он же богатый, деньги есть. Представляю, с каким царственным видом Боря станет выделять мне ежемесячное содержание, если вообще на это пойдет. На тебе, Алина, подачку с барского плеча. Пошел он в задницу со своими деньгами. Видеть его не хочу. С психом отвечаю. «Ты серьезно, что ли?» — охает Светлана. «Совсем с катушек съехала?» «Я сразу предупреждаю. Из меня помощница фиговая. Я в детях не разбираюсь. И финансы поют романсы. Как же ты справишься сама?» А я понятия не имею, как я сама буду жить с ребенком на съемной квартире. Не имею ни малейшего представления. Мне, если честно, вообще сейчас об этом не думается. Я понимаю, что сейчас сужу на эмоциях, и, возможно, уже завтра пожалею о резких словах. Но в этот самый момент чувствую такую обиду на генерального, что в сердцах восклицаю. Не нужен моему ребенку такой папашка. Зачем мне в жизни мужчина, который вот так себя со мной ведет? «Ой, да как он себя ведет?» — машет рукой Светлана. «Подумаешь, расплевались после ночи любви». «Зато прибежал, когда узнал про ребенка». «Ага, прибежал. И тут же снова к бывшему приревновал. Чуть третьего мне не приписал». «Так это он, может, горяча?» Продолжает зачем-то оправдывать его Светка. «Это ж не повод не брать у него денег». «Не буду я перед ним унижаться, упрямо твержу. Просить каких-то там денег. Достаточно я перед ним стелилась, надеялась наладить отношения. Еще и на этот дурацкий Новый год пригласила. А он мало того, что не пришел, так еще сразу после этого отправил меня в другой отдел». Будто я ему противна. А я ведь ничего плохого ему не сделала. Ничего. Я не сразу подмечаю, как последнее высказывание влияет на Светку. Она от чего-то болезненно морщится, тяжко вздыхает. А потом вдруг выдает. «У меня для тебя кое-что есть. Давно надо было отдать, но...» С этими словами она убегает в спальню, а потом возвращается, держа что-то блестящее в руках. Это, оказывается, золотая цепочка с кулончиком в виде кроссовок. Света зачем-то протягивает украшение мне. «Вот. Я помню этот кулон. Светка носила его, не снимая, недели 2-3 после Нового года. Потом остыла к нему, стала носить другие побрякушки, у нее ведь их много, и все красивые. Хотя именно это очень выбивается из ее обычного стиля. Остальные украшения у нее гораздо более гламурные. «Ты хочешь отдать мне свое украшение?» — спрашиваю ее с озадаченным видом. «Оно не совсем мое», — признается она со вздохом. «Объясни», — прошу ее с хмурым видом. И Светлана начинает говорить с покаянным видом. «Алин, когда я возвращалась из Питера, ты еще не знала, какая ты на самом деле хорошая, добрая, и как нам здорово будет вдвоем жить?» «Это тут при чем? Совершенно не понимаю, к чему она клонит». «Это я к тому, что за последние 2 месяца мы с тобой по-настоящему сдружились, и я, если честно, давно чувствую себя виноватой». «За что? Чую подвох». «Ты пойми», — качает она головой. «Я в Новый год была малость не в адеквате, меня мужик бросил клёвый. Я расстроена была очень, практически в тяжелой депрессии. И тут этот мускулистый мэн с подарком. Мне в тот момент так захотелось хоть чуточку поднять самооценку, что я... А, неважно, тебе этот кулон подарили, не мне». «Вот сейчас совсем ничего не поняла. Я качаю головой. Какой мэн? За счет кого ты хотела поднять самооценку?» Света престижно замолкает, закусывает губу. «Впрочем, для понимания ситуации мне не требуется ее объяснение». Если моего генерального и можно как-то кратко описать, так это именно мускулистым мэном. Так он и выглядит, как настоящий мужик, культурист. «Так-так», — я буравлю ее взглядом. «Ты хочешь сказать, что Боря на Новый год все-таки приходил?» «Ага», — тянет Света виновата. «Ты как раз ушла за шампанским, и он...» «И ты молчала?» — пищу на выдохе. «Ага», — тянет она еще с большей долей вины. «Дорогая подруга, ты охренела?» Тут Света окончательно тушуется, прикрывает глаза, словно боится, что я вцеплюсь ей в них когтями, и тараторит. «Ну я же сейчас говорю, сейчас еще не поздно. Вон он как за тобой прискакал». Отчего-то именно эта ее святая простота бесит больше всего. То есть я больше 2 месяцев мучилась, терпела от боли полный игнор, переживала, поедом себя ела, недостатки в себе искала, страдала от неразделенных чувств, оказывается. «Светка, я тебя сейчас прибью». Сказать, что я в бешенстве, ничего не сказать. Я в жизни так не злилась, как в эту минуту. Я, значит, ее поддерживала, всячески оберегала, помогала, подруга считала, а она... И полетели клочки по закоулочкам. Я не дралась со Светкой, нет, но кричала на нее так, что у самой заболели барабанные перепонки. Потом с психа начала собирать вещи, бросила на прощание. «Пусть с тобой черти живут». И пошла с чемоданом вниз. А как добралась до первого этажа, совсем загрустила. Теперь выхожу из подъезда и... И плакать мне хочется, потому что идти толком некуда. А приличную часть зарплаты я спустила на оплату коммуналки, еду и прикид для марафона. Где в этой жизни справедливость? Я ставлю чемодан на лавочку, шмыгаю носом и только в этот момент замечаю, что, в общем-то, не одна. Рядом стоит Борис. И чуть поодаль припаркована его машина. «Ты что тут делаешь? Чего опять приехал?» Ругаюсь на него тоже. «Я не уезжал», — жмет он плечами. «Али, нам бы поговорить». «Свинья ты, Борис», — вырывается из меня. «Аргументируй», — просит он с непроницаемым выражением лица. Я лезу в карман, достаю треклятую цепочку с кулоном, пихаю ему в грудь и аргументирую. «Ты мог это лично подарить?» «Не надеяться на чью-то порядочность, а взять и лично вручить, заодно сказать, что я хоть что-то для тебя значу». Борис в очередной раз за сегодня хмурит брови, внимательно на меня смотрит, потом спрашивает. «В смысле, не надеяться на чью-то порядочность? Тебе не передали подарок, что ли? Я же твоей подруге отдал». «Прикинь, не передали». С удовольствием наблюдая, как у генерального от удивления вытягивается лицо.